Но я все-таки добежал. Сложно сказать, куда именно, но вдруг почувствовал, что теперь все в порядке. Я на месте, мир спасен, сироты садятся ужинать. Рыбак Сао Батори вытащил сеть с дюжиной жирных рыб. Котенок скребся в ворота родной фермы. Куманский халиф вкушает пепео. Все танцуют. Пепео – чрезвычайно популярное и даже почитаемое в Куманском халифате лакомство растительного происхождения. Возможно, обладает легким наркотическим воздействием, но проверить это не удалось, потому что в момент визита Макса и сэра Кофы в Кумон сезон пепео еще не начался, и его запасы истощились даже в лавке Хамиддона, на которую была вся надежда. «А я, наконец, могу просто спокойно полежать». По всему выходит, что именно так выглядит для меня алмазный предел блаженства. Все остальное – избыточная суета. Возможность спокойно полежать я использовал на всю катушку. Лежал, пока не стало скучно. А скука – верный признак, что организм отдохнул. И, прикинувшись совестью, забормотал что-то вроде «У меня столько дел», что в переводе на человеческий язык означает «хочу поразмяться». «Да на здоровье! Кто ж тебе запретит? В смысле мне? Вставай и иди, куда захочешь». Я встал и пошел. Шел по залитой послеполуденным солнцем улице, потом зачем-то свернул за угол и внезапно оказался, даже не знаю, как правильно сказать, оказался ночью, в ночи. В общем, там за углом была ночь и дул ветер. Не то чтобы очень сильный, зато как бы во все стороны сразу. Поведение ветра не понравилось мне даже больше, чем темнота. Когда пытаешься сориентироваться, такие штуки сильно сбивают с толку. «Цыц!» — сказал я ветру. «Прекрати! Сам видишь, мне надо подумать». Удивительно даже не то, что ветер меня послушался, а то, что после этого я действительно начал соображать. По крайней мере, вспомнил, откуда пришел. Обернулся и обнаружил там каменную стену. Гладкую, не перелезть. И заклинание, позволяющее проходить стены насквозь, вылетело из головы, словно бы и не знал его никогда. А может, правда не знал? Только собирался выучить, да все откладывал, но потом... С меня бы сталось. Ладно, будем искать другой выход. Не может быть, чтобы он не нашелся. Так не бывает. Пространство, где я оказался, выглядело как очередная строительная площадка новых древних, куда добросердечные горожане стащили остатки мусора, каким-то чудом уцелевшие после эпопеи с дворцом ста чудес. Всюду громоздились камни, доски, груды черепицы, сломанная мебель, битая посуда, тюки с тряпьем и прочий хлам. За годы жизни в Йехо мое ночное зрение стало почти таким же острым, как у коренных угуланцев. В противном случае я бы вряд ли заметил узкий проход между двумя домами, не то недостроенными, не то, напротив, не до конца разрушенными. Устремленные ввысь стены, провалы дверных и оконных проемов и больше ничего. Обнаружив проход, удивился. У нас дома обычно или лепятся друг к другу вплотную, или наоборот, стоят в гордом одиночестве, окруженные палисадниками. В разных кварталах по-разному, однако такого компромисса, как узкая щель между стенами соседних домов, я до сих пор нигде не встречал. «Все к лучшему», — подумал я. «Наверняка через этот проход можно выбраться на улицу, где, будем надеяться, все еще день, ну или хотя бы горят фонари». Но это была плохая идея. Штука даже не в том, что идти пришлось гораздо дольше, чем рассчитываешь, ныряя в проход между домами на обычной городской улице. Ну или на необычный. Все равно почти бесконечный проход между зданиями совсем не дело. Но с этим я бы еще как-нибудь смирился. И не в том беда, что благоразумно повернув назад, я обнаружил там еще одну стену. Снова тупик. Этого можно было ожидать заранее. Даже тот факт, что внутри зданий, между которыми я пробирался, творилась какая-то дрянь, не особо меня огорчил. Рычание, вой и жалобные стоны, доносившиеся отовсюду, немного действовали на нервы, но это вполне можно было пережить. А заметив в оконном проеме анемичную блондинку, алчно пожирающую человеческую ногу, загорелую, волосатую и на фоне бледной людоедки торжествующе живую, рассудил, что это меня не касается. В конце концов, мои-то ноги пока на месте. Чего же мне еще? На месте-то на месте. Однако земля под этими самыми ногами постепенно переставала быть твердой.